Это был музыкант из Авиньона, играл в кафе. Беспечный, ребячливый южанин, он пел «Все прекрасно, госпожа маркиза». Минуту спустя говорил «Война на 100 лет». Потом смеялся. Полковник поднес Богородице восковые руки и ноги авансом, чтобы его не ранили. Бретонец Ив вздыхал. «Земля здесь хорошая, и коз много, а у нас нет коз. И кто это придумал, чтобы воевать?» Он останавливался возле каждого дерева, будто встретил земляка. Андре с ним подолгу беседовал об удобрениях, ячмене. Ив иногда ночью хныкал, тосковал по жене, по детям, по дому. Нивель был прежде официантом в большом кафе. 2 месяца он пролежал в госпитале на испытании. Жена приносила ему герань. Нивелю сказали, что от герани у него начнется сердечная болезнь, и тогда его освободят. Но герань подвела. Нивель горячился, зачем они меня держат? Я вырабатывал 80 франков в день, помножь на 30, а теперь дела идут еще лучше. Мне вчера сказал официант в кафе де Пари, что он зарабатывает вдвое против прежнего, значит, помножь 2400 на 2. Я понимаю, что им наплевать на меня, я тоже на них наплевал бы, если бы мог. А сколько таких, как я? По меньшей мере 3 миллиона. Он вытаскивал обглоданный карандаш. Получается 14 400 000. Помножь на 12. Бухгалтер Лобон боялся самолетов. Хоть бы просто застрелили, а то сверху. Утешался он тем, что жена далеко, не выходила из домов терпимости. Все равно убьют, хоть на прощание узнаю, что такое свободная жизнь. А молоденький тщедушный Живер писал стихи о черной улице и сумасшедшем шарманщике. Все эти люди жили вместе, томились, пьянствовали. Кто-нибудь прибегал, завтра трогаемся. Начиналась суматоха, писали письма, обнимали девушек. Потом объявляли ложная тревога. И снова Ив вздыхал. Зачем? Андре как-то сказал Лорье. И не думай понять. Все перепуталось. Кто с кем? Впечатление давки, только никто не двигается с места. А слушать, что они говорят, все равно правды не скажут. Плутуют, стараются друг друга перехитрить. Представь себе, что я сел писать. Тюбики с краской. Нажмешь киноварь, выползает черное. Нажмешь белила, а там краплак. Нет, лучше не думать. Когда радио переходило от веселой музыки к сообщениям, его закрывали. Надоело слушать, что Даладье стоит за культуру, что на фронте не произошло ничего существенного и что немцы потопили еще 17 тысяч тонн. Город забыл про войну. Жизнь на несколько недель потревоженной мобилизации снова вошла в русло. Парикмахер Шардоне выиграл 200 тысяч в лотерее. Вышел очередной номер археологического журнала, посвященный раскопкам в Афганистане. Маркиза де Ниор жаловалась, что все вздорожало. Ей пришлось рассчитать садовника. За садом будет присматривать шофер. Садовник украл у маркизы часы и столовое серебро. Его поймали в доме свиданий. Местные газеты занимались этим делом куда больше, нежели морской битвой возле берегов Уругвая. На большой площади расположился цирк. 3 замученных леопарда прыгали с кресла на кресло. В январе полковник изругал Ива. «Вы похожи не на солдата, а на деревенского пожарного». Казармы почистили. Через главную улицу протянули 3-цветные ленты. Приехал депутат Пуатье, ставший министром. Мэр в приветственной речи сравнивал Тесса с мужами древности и с Клемансо. Тесса одобрительно кивал головой, потом сказал: «Я хотел в эти исторические дни посетить город, оказавший мне доверие. Я считаю, что в груди сыновей Пуатье пылает священный огонь. Он вдохновлял некогда покровителя Пуатье, святого Илера. Ныне он вдохновляет защитников линии Мажино. Все наши помыслы посвящены одному — победе!» Тесса приехал, чтобы купить участок в департаменте Вьен. Прежде он тратил все, что зарабатывал. Теперь он не знал, что делать с деньгами. Различные акционерные общества, в правлениях которых он состоял,